Глава 48. Как научиться молиться сим образом? Полагаю, что по прочтении сказанного у тебя родился вопрос, как научиться такой молитве? И вот тебе ответ. Учись так именно всегда молиться, и не словом только, но и умом, и сердцем, и научишься. Как научился ты читать? Стал над тем трудиться и научился. Как научился писать? Стал писать и научился. Так научишься и молиться, как показано, если станешь молиться именно таким образом. Слова молитвенные ты знаешь, конечно, тебя с измальства им научили. Они содержатся в наших молитвенниках и церковных богослужебных книгах. Они суть молитвенные излияния из сердец святых мужей и жен, исторгшиеся, когда Духом Божиим движимые, они изрекали пред Богом желание сердца своего. В них заключен дух молитвенный. Сим же духом преисполнишься и ты, если будешь прочитывать их как должно, как дух какого-нибудь писателя сообщается тому, кто читает его с полным вниманием. Это все испытывают. Я думаю, и ты испытывал. Словеса сии молитвенные собраны в наших молитвенниках, и не предстоит тебе трудиться над собиранием их. Итак, имей молитвенник, и в определенные времена для молитвы, обыкновенно утром и вечером, читай положенные там молитвы, вникая в каждое слово, помышляя так, как там изображено, и те же в сердце воспроизвести, стараясь чувства, какие движутся в читаемой молитве. Вот и вся премудрость. Так обычно все и делают. Так обычно делают все, это правда, скажешь. Но отчего же не все имеют молитву достодолжную? От того, что делать так делают, то есть берут молитвенник, становятся пред иконами и читают, но ума и сердца своего сюда не прилагают. Ум бродит, не зная где, и сердце услаждается своим чем, а не молитвенным. А ты, молясь, и ум свой заключая в слова молитвы, и сердцем своим воспринимая изрекаемое ими, и тотчас ощутишь плод от такого молитвословия. Итак, словеса молитвенные имеешь. Что значит понимать их и чувствовать знаешь? И это в твоей власти. Стало быть, молитва и успех в ней в твоих руках. Трудись неленостно и успеешь. Предложу, однако же, нечто в руководство к удобнейшему успеху. Первое. Потрудись не в молитвенный час, а в другое свободное время обдумать и прочувствовать положенные молитвы. Сделав это, ты во время молитвословия не встретишь никакого труда воспроизвести в себе все содержание читаемой молитвы. Даже лишь только начнешь такую молитву, ее мысли и чувства предстанут сознанию твоему, и ты будешь произносить молитвенное слово, как бы оно было твое собственное и исходило из твоего сердца, и в нем, порождаяся, невлагаемо будучи в него. Второе. Потрудись, обдумав и прочувствовав молитвы, заучить их на память. Сделав это, ты будешь молитвы носить в себе, пока они в молитвеннике, они вне тебя. А когда заучишь их, они станут внутрь тебя, и ты, в каких бы обстоятельствах ни находился, всегда будешь иметь с собой молитвенник свой. К тому же, заучивая молитвы, ты глубже напечатлеешь в себе мысли и чувства молитвенные, нежели как просто только обсудив их и обчувствовав. От такого изучения в тебе образуется молитвенный строй, если будешь не слова только заучивать, но и в мыслях тех и чувствах быть, которые содержатся в молитве. А это наилучший путь к успеху в навыке достодолжной молитвы. Третье. Когда настанет время для молитвословия, не вдруг, как только оторвешься от обычных дел, начинай молитвословить, а наперед приготовься к тому. Постой маломолча, донде же утишится чувство, как учит тебя молитвенник, и воспомяни, к чему приступаешь и что имеешь совершить. Кто ты, имеющий молиться, и кто тот, пред кем будешь изрекать молитвы твои? И что именно должен ты изречь и как? Такое приготовление делают необходимым утром. Одебеление души от погружения в сон и нападение забот о предлежащих делах дня тотчас по пробуждении, а вечером многообразные впечатления дня и особенно случаи выдающиеся и поразительные, приятные и неприятные. Постарайся все выпроводить из сознания, чтобы дело молитвы заняло потом все твое внимание, и ей одно исключительно мог ты посвятить предлежащее время. Случаи поразительные, если не успеешь управиться с ними, обращай в предмет молитвы или благодарения, или испрашивай помощи, избавления, или предания их и себя, и всего своего в волю Божию. Четвертое. Пред самым началом молитвословия поставь себя в присутствие Божие до сознания и чувства Его с благоговейным страхом и воставь в сердце живую веру, что Бог видит и слышит тебя, что не отвращается от молящихся, но благоволительно взирает на них и на тебя в час молитвы сей, и окрыли с упованием, что Он готов исполнить и действительно исполнит прошение твое, если оно душеполезно для тебя. Пятое. Настроясь так, изрекай молитвы свои всеусильно, углубляясь в них, и всячески заботясь о том, чтобы они исходили из сердца, как твои собственные, хотя они заучены. Не дозволяй вниманию своему отклоняться и нуды, и мыслям твоим улетать на сторону. Как только осознаешь, что это случилось, возврати мысли свои внутрь, и начинай опять молитвы с того пункта, с которого внимание твое отклонилось на другое что. Заметь, что внимание не рассеивается, когда сердце бывает в чувствах молитвенных. О сих чувствах потому и пекись паче всего, не дозволяй себе спешить в молитвословии, а все его благоговейно, как священное дело, с терпением доводи до конца. Шестое. Если среди молитвословия в таком настроении и порядке какой-нибудь предмет молитвы особенно падет тебе на сердце, окует твое внимание, как по обстоятельствам близкий к тебе, и вызовет у тебя собственное молитвенное слово, не попускайся ему случаю пройти мимолетно, но становись на нем и молись своим словом, пока удовлетворится породившееся молитвенное чувство или потреба. Седьмое. Если потрудишься так совершить молитвословие, то вынесешь из всего молитвенное настроение, которое позаботится сохранить сколько можно в силе. Для сего не тотчас кидайся на обычные дела, и никогда не думай, что, совершив свое молитвенное правило, ты все уже кончил в отношении к Богу, и что тебе можно теперь дать волю своим мыслям и чувствам. Нет. Ты и во весь день должен стараться держать себя так, как был на молитвенном правиле. Чтобы это поддержать, не забывай, что пред Богом ходишь, и Его десницей держим еси над бездной ничтожества. И содержай сие в мысли всякое дело, и большое, и малое, совершай, как Бог того хочет, и у Него и спрашивая на то благословение, и ко славе имени Его обращай все. Действуя так, ты до самого вечернего своего молитвословия дотянешь в добром молитвенном настроении. Совершив и вечернее правило таким же образом, ты ночь проспишь добре. И вот у тебя сутки доброго молитвенного настроения. Проводи так день за днем, и в несколько месяцев, а может быть и недель, сделаешься сильным молитвенником, и молитва, как неугасимая лампада, начнет непрестанно теплиться в сердце твоем. Восьмое. Приложу еще одно правильце, именно непрерывность такого делания молитвенного, от начатия его до преуспеяния в нем. Если же ныне ты хорошо помолишься и подержишь себя в молитвенном настроении, а завтра дашь себе волю и проведешь день распущенно, то так действуя, никогда не успеешь в молитве. Это будет то же, что строить и разорять. И можно дойти до того, что молитва совсем заглохнет, и душа сделается негожей для нее. Начавшие, надо терпеливо пребывать в молитве, не ослабевая, и себе, не поблажая льготами и вольностями.